конце концов, смущенный профессор сослался на слишком нежный возраст сына и слабое здоровье, которое не позволит ему переносить суровые условия жизни в горах. Но года через два, — добавил отец, — он надеется, здоровье мальчика окрепнет, и тогда он будет в состоянии сопровождать своего храброго сородича и пойти навстречу той блестящей судьбе, которой тот открывает ему путь. Придя к такому согласию, родственники расстались. Роб-Рой поручился честью, что возьмет юного кузена с собою в горы в следующее свое посещение Эбердиншира, а доктор Грегори, понятно, молился в душе, чтобы ему больше никогда не довелось увидеть кельтское лицо Роба. Джеймс Грегори, еле избежавший опасности попасть в стан к своему родичу и, вероятно, сделаться его оруженосцем, стал впоследствии профессором медицины в колледже и, как и все почти в его семействе, отличился своими научными достижениями. Он был раздражительного и упрямого нрава, и нередко, когда он выказывал признаки этих недостатков, его друзья приговаривали: «Вот что значит не получить воспитание у Роб-Роя». Отношения между Роб-Роем и его ученым родственником не прекратились с окончанием недолгого могущества Роба. Через много лет, после 1715 года, он прогуливался по замковой улице Эбердина рука об руку со своим гостеприимным хозяином, доктором Джеймсом Грегори, когда барабаны в казармах внезапно забили тревогу и показались выбегавшие из казарм солдаты. «Раз вызвали этих молодцов, — сказал Роб, преспокойно покидая Джеймса Грегори, — значит, мне пора позаботиться о своей безопасности». С этими словами он нырнул в подворотню и, как говорит Джон Биньян, пошел своей дорогой, и больше его не видели. Мы уже отметили, что во время восстания 1715 года Роб-Рой вел себя довольно двусмысленно. Сам он и его приверженцы состояли в армии горцев, но сердцем он был, по-видимому, с герцогом Аргайлом. И все же мятежники, хотя и говорили, что они могут на него положиться, были вынуждены вериться Робу как единственному проводнику, когда шли от Перта к Дамблину для переправы через форт у так называемого Фрусского брода. Это движение на запад повлекло за собой битву при Шерифмуре, правда, не решившую дело, но герцог Аргайл сумел извлечь из нее достаточную выгоду. Следует вспомнить, что в этом сражении горцы обрушили свой правый фланг на левый фланг Аргайла и разгромили его, в то время как кланы на левом фланге армии Мара, хотя и состояли из Стюартов, Маккензи и Камеронов, были наголову разбиты. Пока продолжались бегства и преследования, Роб-Рой оставался на холме, в центре позиции горцев. И хотя говорят, что он мог бы, если бы пустился в атаку, решить исход битвы, его не удалось склонить к выступлению. Это было тем печальнее для инсургентов, что предводительство отрядом Макферсонов было также возложено на Макгрегора. Если верить преданию, это было сделано по причине преклонного возраста вождя Макферсонов, который, будучи не в силах сам предводительствовать кланом, не пожелал, чтобы его предполагаемый преемник, Макферсон из Норда, заменил его в этом деле. Так что клан, или часть его, была объединена со своими союзниками Макгрегорами. Благоприятный для нападения момент был уже почти упущен, когда до Роб-Роя дошел решительный приказ Мара немедленно идти в атаку, на что он преспокойно возразил: «Ну нет, если они не могут выиграть битву без меня, они ее не выиграют и со мною». Один из Макферсонов по имени Александр, занимавшийся тем же, чем когда-то занимался Роб, то есть продажей скота, человек большой силы и отваги, видя бездействие своего временного вождя, так разгневался, что сбросил плед, обнажил меч и обратился к людям своего клана: «Довольно мы терпели. Если он не поведет, я сам поведу вас». Роб-Рой с полным хладнокровием ответил: «Когда бы дело шло о быках или баранах из горной страны, Сэнди, я бы поклонился перед вашим высоким искусством. Но так как вопрос стоит о предводительстве людьми, надо признать, что в этом я лучший судья». «Если бы дело шло о гленэгайских быках, — ответил Макферсон, — о Робе и говорить не пришлось бы, он был бы не позади, а впереди стада». Рассерженный этой насмешкой Макгрегор обнажил меч, и они тут же завязали бы драку, если бы их не разняли друзья с той и с другой стороны. Между тем, момент для атаки был окончательно упущен. Роб все же и на этот раз не пренебрег своими личными интересами. В сумятице переменного боя его приверженцы занялись пополнением своих карманов, грабя обоз и обирая трупы павших на той и на другой стороне. Прекрасная старинная баллада о битве при Шерифмуре не приминула высмеять поведение нашего героя в тот памятный день. Роб Рой на горе стоит в стороне, караулит добычу, известно. Закончился бой, а наш-то Роб Рой, он так и не двинулся с места.